Как с ним жить? Мы с Джимом обнаружили, что ответ на вопрос «как с ним жить» вроде бы и самый простой, но в то же время самый сложный. Как только мы определились с видением, нужно было сразу же шагнуть в него и уже в нем существовать. Мы должны были всегда вести себя в согласии с видением. Если ты понял, как правильно, то уже не можешь вести себя как-то иначе. Нужно было наилучшим образом использовать то, что мы знаем и можем сейчас. Как только я взяла в толк, что пренебрегаю интересами своих детей, я перестала это делать. Как только я согласилась оставаться по утрам с детьми, я стала это делать. Я не могла сказать: «Я буду хорошей матерью на следующей неделе». Это было непросто, потому что иногда мне приходилось принимать весьма трудные решения. Однако будет лучше для всех, для меня, моих детей, друзей и коллег, если я буду жить согласно своим ценностям и делать выбор, основываясь только на них. Все в агентстве, еще продолжая дискуссию о видении, должны были вести себя по правилам, уже признанным частью общего видения. Мы должны были относиться друг к другу с уважением и думать друг о друге. Марша вспомнила, что так и не поговорила с одним человеком из ее отдела, который без энтузиазма принял нововведение. И как только она это осознала, ей пришлось действовать. Именно она должна была продемонстрировать ему такое лидерство, чтобы он смог выстроить свои приоритеты. Она не могла не замечать его и дальше. Для нее это было, прямо скажем, нелегко, потому что она всегда предпочитала другой стиль. Но она знала, чего хочет и почему, и добилась-таки от него ответственного отношения к своей работе. Когда видение становится общим, очень существенно отвечать друг перед другом за то, чтобы все действия были в гармонии с видением. Если игнорировать кого-то, кто с ним конфликтует, можно потерять доверие и преданность остальных. Мы должны были создать механизмы, которые позволили бы нам организовать работу в соответствии с нашими ценностями и достигнуть нужного результата на пути к цели. Иначе все наши действия останутся только благими намерениями, которые известно куда ведут. Когда все в бухгалтерии уже освоились с общим видением и стали активнее, Марша занялась этими самыми механизмами. Под ними я подразумеваю цели, ответственность и совместное обсуждение текущих дел. Каждый из нас записал свои цели на листке и поделился ими с остальными. Теперь мы все знали обязанности друг друга и понимали, как надо работать вместе, чтобы поддерживать друг друга и координировать свою работу. Марша регулярно встречалась с каждым из нас, чтобы уточнить цели и обсудить, как идут дела. Если у кого-то были провалы, то с этим человеком она встречалась чаще и направляла его в нужное русло. Если мы не проявляли достаточной ответственности, об этом составлялся отчет. Марша также стала часто устраивать совещания для всего отдела, где мы обсуждали свои успехи в достижении общей цели, говорили о новых проектах, решали, как лучше объединить наши усилия в преодолении проблем и подробно отчитывались друг перед другом. Когда все это было организовано, я подумала, что всякий, кто увиливает от своих обязанностей, либо уйдет сам, либо будет уволен. Я очень удивилась, когда один из таких сотрудников взял себя в руки и стал очень продуктивно работать в команде. Однажды во вторник утром, примерно через 9 месяцев после того, как я начала работать в агентстве, Джим пожаловался, что теряет выносливость и набирает вес. По его мнению, это были признаки того, что он стареет. Я выслушала его с сочувствием, а потом сказала: «Джим, я знаю, что одна из твоих ценностей – здоровье. Ты несколько раз упоминал об этом в своих утренних сообщениях. Какова твоя спортивная программа?» «Спортивная программа?» – переспросил он. «Да», – сказал я настойчиво, – «как ты поддерживаешь свое здоровье. Я знаю, что ты правильно питаешься, тут никаких проблем нет. И я знаю, что ты от случая к случаю играешь в гольф. Но, по-моему, ты не занимаешься спортом регулярно». Он с глупой улыбкой признался, что несколько раз пытался, но быстро терял к этому интерес, потому что упражнения были скучными, или он был слишком занят, или это было неудобно. Я отметила, что все это похоже на пустые отговорки. Он согласился, что так и есть. «На самом ли деле ты ценишь здоровье?» – спросила я. «Или ты просто этим интересуешься?» – он ответил. «Нет, это моя ценность, и я очень огорчен, что ничего не делаю». И мне в голову пришла великолепная мысль. «У меня, собственно, тоже с этим проблемы. Может, мы что-нибудь придумаем для нас обоих? Может, вместо того, чтобы пить кофе, мы будем ходить пешком?» Программа наших встреч снова изменилась. Мы стали вести беседы во время быстрой ходьбы в течение 45 минут. Так мы создали для себя механизм для поддержки здоровья, нашей общей ценности. Здоровье наше укреплялось, а мы отчитывались друг перед другом, что и как мы сделали в заботе о своем теле. Прогулки с Джимом мне так понравились, что я стала ходить еще и с Маршей несколько раз в неделю во время обеденного перерыва. Мы с Маршей сделались хорошими друзьями, особенно после того, как она перестала быть моей начальницей. Таким образом, мы не только поддерживали себя в хорошей форме, но и наслаждались дружеским общением. Я поступила на литературные курсы в колледже недалеко от дома. Джим сказал, что мне нужен механизм для развития моих писательских наклонностей. Так что я завела специальную тетрадку и каждый вечер писала по 20 минут, прежде чем лечь спать. Эти механизмы в поддержку нашего видения, как мы их назвали, были не менее важны для агентства. Прежние правила организации труда и политика компании делали работу не проще, а сложнее. Мы досконально проанализировали эти вопросы. Мы выяснили, что с передачей информации у нас все великолепно. Каждый действительно мог получить нужные сведения, и притом быстро. С другой стороны, поощрялись личные достижения, и это делало работу в команде не столь привлекательной. Мы предложили новую систему премирования, стимулирующую как и командную, так и индивидуальную работу. Кроме того, мы провели несколько учебных занятий по умению работать в команде, вместо того, чтобы огульно обвинять сотрудников в индивидуализме. Однажды утром мы обсуждали тему, насколько важно каждое мгновение своей жизни прожить в согласии с видением. Мы быстро поднимались по холму, идя по нашему новому маршруту, и Джим размышлял вслух. «Знаешь, Элли, а наши прогулки – хорошая метафора того, как с ним жить». Я бросила взгляд на Джима и подумала, что, наверное, ему опять что-то интересное пришло в голову. Но я тяжело дышала и не могла ответить. «Я вот что имею в виду», — продолжил он. «Мы знаем, куда идем, и мы спланировали маршрут. Но единственное, что имеет значение сейчас, — это каждый шаг, который мы делаем. Понимаешь? Буквально. Важно только то, что сейчас мы идем, и то, как мы это делаем. Здесь ли ты сейчас или где ты витаешь? Ты наслаждаешься свежим воздухом? Ты слушаешь пение птиц? Ты чувствуешь асфальт у себя под ногами? Живешь ли ты согласно своему видению прямо сейчас?» Он застал меня врасплох, потому что я раздумывала о том, что приготовить на ужин, где лучше помыть машину, как решить одну важную проблему по работе и когда успеть написать заметку для литературных курсов. Я совсем не чувствовала проходящие мимо меня мгновения. Я поняла, что Джим совершенно прав. Я почти все время думала о том, что будет, а настоящее проходило стороной. Ты прав, Джим, видение — это не только будущее, это еще и то, что ты делаешь в данный момент. Следующие полчаса прогулки принесли нам истинную радость, потому что мы наслаждались каждым вдохом и каждым движением. Несколько часов спустя я прослушала послание Джима и была глубоко тронута. «Доброе утро всем, это Джим. Я думал о нашем видении и о том, какое оно имеет для нас всех большое значение. Я хочу напомнить вам, что путешествие не менее важно, чем пункт назначения. Действительно интересно в этом путешествии только то, какой шаг вы делаете прямо сейчас, в данный момент. Кроме него ничего и не существует. Так сосредоточьтесь на настоящем и будьте уверены, что действуете сообразно своему видению прямо сейчас, каждую секунду. Ведь именно в многообразии нашего путешествия мы открываем, насколько прекрасна жизнь». «Я думал о том, что такое лидерство», — сказал Джим, когда мы попытались согреться легкой трусцой. День выдался не слишком теплый и пасмурный. В это утро мы получили возможность испытать себя, потому что было не настолько холодно, чтобы мы не могли прогуляться, но погода явно не располагала к подобному времяпрепровождению. Джим продолжил. «Мне интересно, что ты думаешь об этом. Я уже говорил раньше, что настоящий лидер ведет за собой людей к какой-то цели. Когда я стал президентом компании, я просто хотел быть хорошим начальником. И я им стал. Потом я решил создать общее видение. Теперь я сделал и это, и я знаю, какова моя роль теперь». Я сказала, «То есть теперь, когда видение принадлежит всем, ты не понимаешь, что вообще делать лидеру-руководителю?» «Да, мой отец был словно цемент, он соединял всех воедино. Теперь у нас есть видение, и это оно, цемент. Мне не нужно вдохновлять всех, как это делал отец. За меня это делает видение». «Ну, не лишним будет, если ты станешь напоминать нам о видении и помогать не сбиться с курса, особенно когда настанут трудные времена». Джим рассмеялся. «Ты права. Для меня есть роль, но совсем не такая, как раньше. Я должен научиться служить видению, а не считать себя лидером, которому должны служить все. Я познакомился с председателем совета директоров Matsushita Electric, когда был в Японии несколько лет назад».